началу 1942 года Япония занимала выжидательную позицию по отношению к Советскому Союзу, откладывая на время войну против него, но при этом тщательно готовясь к ней, увеличила численность Квантунской армии вдвое, доведя ее до 1 100 000 человек, что составляло 35% всех сухопутных сил страны. Победа Красной армии в битве за Москву и весенняя стабилизация Советско-Германского фронта отодвинули сроки нападения Японии на СССР. 13 марта 1942 года премьер-министр и начальник генеральных штабов армии и флота Японии представили доклад императору, в котором определялась политика в отношении СССР в современных условиях, а именно, всеми силами препятствовать расширению войны другой стороной, прилагать усилия к тому, чтобы во время операций против районов Южных морей всячески избегать войны с СССР, прилагать усилия к тому, чтобы сохранить спокойную атмосферу в японо-советских отношениях. Примечание. Хатори. Япония в войне 1941-1945. Перевод с японского. Москва, 1973. Страницы 191-193. Таким образом, как и в первый год германо-советской войны, Япония заняла выжидательную позицию. Японское правительство в ответ на настоятельное предложение Германии начать войну против СССР сообщило, что не считает целесообразным открыто выступить против него, чтобы не распылять силы между двумя фронтами. Примечание. Хатори. Полная история войны в Великой Восточной Азии. Перевод с японского. Москва, 1975, страница 530. После того, как вновь разработанная японская военная доктрина стала достоянием советского военно-политического руководства, оно принимает решение об использовании части сил Тихоокеанского флота и Дальневосточного фронта в сухопутных операциях на Советско-Германском фронте, по той причине, что в результате стратегических просчетов советского высшего военного командования и частных несмелых действий командующих фронтами, Красная армия понесла большие потери в районах трех так называемых котлов – Спас-Деменского и особенно Харьковского и Крымского. Вот что пишет по этому поводу Жуков. Войска юго-западного направления в значительной части понесли большие потери, а сохранившиеся не могли успешно сдерживать противника. Южный фронт, понесший крупные потери, оказался не в состоянии остановить противника на Кавказском направлении. В четырех его армиях осталось лишь немногим больше 100 000 человек. Примечание. Жуков. Воспоминания и размышления. Москва. Издательство АПН. 1990. Том 2. Страницы 286 и 288. Потери нужно было срочно восполнять. Особенно остро этот вопрос встал летом тогда, когда немецкие танки вышли в излучину Дона. 6-й армии Паулюса была поставлена задача любой ценой перерезать нефтяную магистраль России – Волгу. Только во время оборонительных боев Сталинград потребовал для своей защиты 1 000 000 бойцов. Каждый десятый там был краснофлотцем с Тихого океана или с Амура. Примечание. Камалов. Морская пехота в боях за Родину. Москва. Воениздат. 1983. Страница 119. Наряду с формированием частей морской пехоты, которые готовились к отражению удара в Японии с моря, Тихоокеанский флот, как и в первый год войны, продолжал оказывать помощь войскам Красной Армии, создавать и отправлять на сухопутные фронты стрелковые части и соединения, формируемые из моряков. Привлечение для этой цели большого числа офицеров, старшин и краснофлотцев, имеющих высокую морскую профессиональную выучку, было вынужденной мерой, связанной с тяжелыми условиями борьбы с превосходящими силами врага. Советское высшее военное руководство помнило о том, что Япония, внешне продолжая занимать по отношению к Советскому Союзу выжидательную позицию, тщательно готовилась к боевым действиям. Так как Япония находилась в состоянии войны с союзниками, и военные действия с ней могли начаться в любую минуту, переброска моряков на действующие фронты проходила скрытно. Эшелоны с личным составом каждую ночь отправлялись с воинских платформ железнодорожных тупиков дальневосточных станций. В 1942 году принципы формирования морских частей для боевых действий на фронте претерпели существенные изменения. Они заключались прежде всего в том, что в этом году центры выделения личного состава в помощь сухопутным войскам переместился на Тихоокеанский флот и Амурскую флотилию, которые выделили 109 805 человек, в 7 раз больше, чем в первый год войны. В то же время все остальные флоты флотилии и военно-морские учебные заведения суммарно выделили во второй год войны всего 79 171 человека.